Вик. Зов Асгарда. В эту последнюю ночь Вик остался совсем один. Его друг Сергей умчался на мотоцикле вместе с колдуньей из Эдельвейса. Сергей даже не зашел к нему попрощаться. Лесник Герман вместе с Карлом пропадал в деревне. Вик чувствовал себя покинутым. Ему было так плохо, как никогда еще не бывало. Он терял силы. Он ни на что не надеялся. Он был обречен. Даже хорошо, думал он, что Сергей не видит его таким. Сергей о нем и не вспоминает, и это тоже хорошо. Фонари устало перемигивались на мачтах. Вик побрел на задний двор усадьбы, подошел к изгороди, к лесным воротам, так хорошо ему памятным. Когда-то давно он перемахнул эти ворота с легкостью, едва ли доступный простым мальчишкам. Его ждал друг, и ему хотелось, чего уж там, немножко покрасоваться. Совсем немножко. Теперь на четырех лапах он не смог бы допрыгнуть даже до половины бревенчатой изгороди. Сверхоборотень миновал бы любую преграду, но медленный волк был ни на что не годен. Он на удачу толкнул калитку, и вдруг она поддалась. Она не была заперта. «Это хороший знак», — подумал Вик, «особенно если ты собираешься уйти и не вернуться». Полная луна висела над лесом, багрово-желтая и пятнистая, как блин. В безоблачном лиловом небе она выглядела пугающе огромной. Луна притягивала молодого волка. Притягивала и тревожила, непонятно почему. Но у него уже не осталось сил думать об этом. Не пройдя и сотни шагов в сторону леса, он совсем выдохся и лег. Положил голову на лапы и закрыл глаза. На что он надеялся? Чего ждал? Куда шел? Вряд ли он сам мог бы себе объяснить. Он знал, что звери часто уходят в дебри леса, когда чувствуют приближение смерти. Вот только звери никогда не стремятся ее приблизить. Так делают только люди. Определенно. Он еще оставался человеком. Уткнувшись носом в лапы, он незаметно для себя тихонько запел. Рядом не было никого, и он уже не стеснялся. Если бы кто-то все же оказался рядом, кто-то, кто понимал волчий вой, этот кто-то, пожалуй, слегка удивился бы услышанному. Этот кто-то с трудом мог бы разобрать, о чем Вик поет, как будто он пел на другом языке, древнем и давно забытом. Но ведь это был его родной язык. И еще никогда этот язык не звучал так красиво и печально. «И вот я снова один», — казалось, говорил Вик. «Один на этой темной земле. Я знал, что рано или поздно так случится, но не знал, что это будет так больно». Он остановился и, кажется, всхлипнул, но заговорил опять. «Дорога закрыта, и я не могу вернуться. Я не забыл мой дом, мой светлый Альфхейм, что лежит далеко за гранью земли и неба. Никто не знает, как я скучаю, но никто и не должен видеть моих слез. Никто и не увидит». Сказав так, он еще крепче уткнулся носом в лапы. И только самый внимательный слушатель мог бы понять, что он все-таки плачет. «Я не знаю, зачем я здесь», — говорил Вик сквозь слезы. «Вы послали меня сюда, но не сказали, что делать. Я чужой на этой войне. Я пытался помочь, но я никому не нужен. Пусть так и будет. Я уйду навсегда. Солнце взойдет уже без меня. И если кто-то пожалеет обо мне, пусть его печаль будет светлой». Он плакал, уже не скрываясь. Как вдруг чье-то присутствие заставило его вздрогнуть и поднять голову. Перед ним в облаке лунного света стоял большой белый волк. Он был рослым и поджаром, как юный Вик. Вот только лапы его и тело были куда мощнее, зубы страшнее, а взгляд горделивее. Несмотря на это, даже самый невнимательный наблюдатель заметил бы между ними поразительное сходство. Этот наблюдатель даже удивился бы, наверное, что такое сходство бывает. «Здравствуй, Вик», — сказал ему взрослый волк. «Здравствуй, мой Зигфрид». Вик одним движением поднялся на четыре лапы, откуда и силы взялись. Зигфрид — это имя героя, великого воина из древних легенд. Но вот беда. Вик не сумел стать героем. «Что с тобой?» — спросил взрослый волк. «Ты плачешь?» «Неужели мой сын умеет плакать?» Вик сделал несколько шагов и приблизился к большому волку. Прикоснулся носом к его носу. Для этого ему пришлось немножко вытянуть шею. «Я больше не буду», — сказал Вик. Он склонил голову, и тогда взрослый волк слегка сжал зубами его ухо. «Как ты вырос», — сказал он. «Ты скоро будешь выше меня. Так откуда эти слезы?» «Я не буду больше», — повторил Вик. «Нет, не так. Меня больше не будет. Я потерял силу. Я не знаю, где ее взять. Ты же видишь, отец, я стал медленным волком. Так это здесь называется. Я больше не могу превращаться. Я не могу почти ничего. Я слабею. Скоро я исчезну». «Ты говоришь о силе, Зигфрид», — сказал белый волк. «Но что ты об этом знаешь?» «Я знаю только, что в этом мире сила — это зло. Или месть, или алчность. Убьешь кого-то — получишь силу. Я не могу убивать. Я не умею мстить. Но здесь так не живут». «Ты всего лишь разведчик, Вик», — сказал белый волк. «Ты наблюдатель. Ты не должен был выделяться среди здешних слепых щенков. Пусть бы себе и дальше ползали во мраке. Ты не должен был их жалеть. Если нужно было убить, нужно было убить». «Я не могу. У меня ничего не вышло. Я хочу домой. Пусть мне разрешат вернуться». Отец помедлил. Обернулся к полной луне, что светилась прямо у него за спиной. Луна теперь казалась как никогда громадной и грозной. «Дорога открыта, мой Зигфрид», — сказал он. «Я могу взять тебя с собой. Больше того, в ближайшие столетия мы не пошлем сюда ни единого наблюдателя. Мы оставим эту землю погибать во тьме и бесчестье. И это случится уже очень скоро. Кажется, они затеяли большую войну. Но скажи мне, неужели ты не оставишь им ни единого шанса? Кажется, так у вас говорят. Неужели в твоей жизни не было ничего, чтобы ты мог вспомнить добрым словом?» Вик не ответил. «Утри слезы и подумай еще. Это важно. Можешь считать, что это и было твоим настоящим заданием». Вик молчал. «Свет не видывал такого упрямого волчонка», — вздохнул отец. «Но это даже к лучшему. Нам больше не придется снова отматывать время вспять, чтобы помочь кому-то из твоих друзей, раз уж друзей у тебя больше нет. Близится последняя битва, давно предсказанная в легендах. Гнев богов падет на эту землю». Вик вздрогнул. «Не надо», — сказал он. «Не жалей ни о чем. Ты вернешься домой и никогда не вспомнишь того темного ужаса, что пережил здесь. Этот мир не заслуживает даже минуты твоей грусти. Он будет разрушен, и никто не спасется». «Тогда я останусь», — вдруг сказал Вик. Отец окинул его долгим взглядом. «Зачем?» — спросил он. «Что ждет тебя здесь, кроме бесславной смерти?» «Я останусь», — повторил Вик. «Тогда вы их не тронете». Еще несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. «Да, ты провалил свою миссию», — сказал наконец старший. «Из тебя вышел плохой разведчик и никудышный наблюдатель. Ты ввязался в чужую войну и проиграл вчистую. Но сейчас, милостливые боги, вы слышали? Сейчас ты, кажется, хочешь выкупить целый мир ценой своей коротенькой жизни? Иногда это получается, и таких безумцев помнят веками. Взять хотя бы тот случай без малого 2000 лет назад. Но нет, нет, про тебя помнить не будут. Потому что ничего не узнают. Даже спасибо не скажут. Готов ли ты к этому?» Вик кивнул. «Готов ли ты остаться зверем? Прожить краткий волчий век в усадьбе лесника, прячась от гостей в старом домике на колесах?» Вик прижал уши и кивнул опять. «Готов ли ты к тому, что твой лучший друг забудет тебя? Просто будет жить, как ни в чем не бывало, а в одно прекрасное лето даже не приедет на каникулы?» Вик сглотнул слезы и ничего не ответил. «И ты по-прежнему будешь жалеть их?» Вик опустил голову. Белый волк подошел к нему ближе, и Вик уткнулся носом ему в грудь. «Будь по-твоему, глупыш», — сказал отец тихо. «Ты действительно вырос. Тебе больше не нужна их проклятая темная сила. Ты и так сильнее их всех. И это ты сверхчеловек, а вовсе не они. У тебя есть то, что им недоступно, недоступно и неподвластно. Твое благородное сердце, Вик». В древние времена выражались именно так, но лучше и не скажешь. «Я еще смогу превращаться?» — спросил Вик, и этот детский вопрос почему-то дался ему труднее всего. Белый волк беззвучно рассмеялся. «А вот этого так сразу не скажу», — проворчал он. «Это тебе не батарейки сменить. Знаешь, сколько на это нужно согласований? Ты же знаешь порядки у нас в Асгарде. Плюс ко всему, ты еще несовершеннолетний». «Ты надо мной смеешься», — обиделся Вик. «Ты не можешь быть таким». «Я вообще никаким не могу быть», — сказал на это белый волк. «Ты видишь только мой неясный образ, как сейчас говорят, квантовый телепорт. И потом, кто может сказать с уверенностью, не ты ли сам меня придумал?» «Ну, пап, ну, пожалуйста», — протянул Вик и открыл глаза. Все кончилось. Ночь прошла. Огромная луна исчезла, как не бывало. Над дальним лесом поднималось солнце, и утренний свежий ветерок приносил откуда-то издалека запахи цветов и болотного дурмана. Вик совсем продрог, провалявшись полночи в сырой траве. Он поежился. Потом взглянул на себя и порывисто вскочил на ноги. Почему-то он был босиком, голый по пояс, в своих вытертых джинсах, изрядно промокших от росы. Куда делась его рубашка, он не помнил. Вик по привычке пригладил свои отросшие волосы, тоже мокрые, как после купания. Не веря самому себе, ощупал шею и грудь с зажившими шрамами. Он чувствовал каждый свой мускул. И еще очень приятно было, что на пальцах нет когтей. Он улыбнулся, даже рассмеялся. Подпрыгнул, повалился на спину и немножко покатался по траве, совсем как волчонок. Но быстро бросил это развлечение. Взрослые люди так не делают. Он снова был человеком. Молодым, здоровым и сильным. И еще ему жутко хотелось есть. Вдали все еще помигивали фонари на мачтах. Черепичная крыша усадьбы виднелась из-за забора. Калитка так и осталась приоткрытой. Вик наморщил лоб. Он не мог точно вспомнить, как он оказался здесь. Почему уснул прямо на холодной земле и что ему снилось. Помнил только гигантскую луну в небе и серебристый туман. Что-то случилось здесь этой ночью. Что-то очень важное. Но почти полностью стерлось из памяти. Хотя нет. Кое-что он помнил. «Дорога открыта, мой Зигфрид», — вспомнил он. Поглядел на небо и снова улыбнулся. Он знал, что может вернуться домой. Он был счастлив. Но сейчас его дом здесь. По мокрой от росы тропинки он пошел обратно к усадьбе. Идти босиком было не так уж легко, но такие мелочи его больше не огорчали. Калитка скрипнула, и он оказался в просторном дворе Германа. За углом дома виднелся красный пикап, и Вик вспомнил что-то недавнее, не очень приятное. Нервно сглотнул слюну и тут же забыл. В раскрытом окне второго этажа приветственно закаркал ворон. Вик помахал ему рукой. Там же в окне показался и лесник Герман. Но тот ничего не сказал, только вскинул густые брови, покачал головой и скрылся снова. Дверь дома распахнулась, как если бы кто-то хотел ее выбить ногой. Сергей, тоже встрепанный и ошалевший от радости, сбежал со ступенек и бросился навстречу Вику. Ухватил его за шею и как будто даже попытался повалить по своему нелепому русскому обычаю. И вот странно, на этот раз Вик не сопротивлялся. Но и падать не стал. Просто очень неумело обнял Сергея и похлопал по спине. Если бы кто-то еще мог видеть наших друзей в эту минуту, он, скорее всего, пожал бы плечами и деликатно отвернулся. Разве что успел бы заметить, что один из двоих почему-то выглядит очень виноватым. Но затем, посмотрев на другого, решил бы, что тот на него вовсе не обижается. и никогда обижаться не будет. «Мы можем снова быть друзьями», — сказал Вик своим прежним хрипловатым голосом, и Сергей был счастлив это слышать. «Ты чертова псина!» — отвечал он со смехом. «Ты где гулял? Ты чего, сбежать от нас хотел?» «Я не мог бежать. Я хотел уйти». «Мы вернулись, а тебя нет», — не слушал его Сергей. «Знаешь, как я испугался?» «Не надо бояться. Я буду с тобой, пока все не кончится». Нет, от радости Сергей даже не задумывался над его словами, а зря. «Надо было тебя на цепь посадить», — говорил он. «Или, в принципе, запереть. Вот погоди, вечером в сауну пойдем. Там тебе дед покажет, кто в лесу главный». «Я посмотрю», — согласился Вик. Оставалась только одна важная проблема, которую можно было решить прямо сейчас. И не случайно самый мудрый из этой компании вспомнил об этом раньше других. «Жрать?» — спросил Ворон со своего подоконника, и друзья синхронно облизнулись. Пусть они и сделались, теперь уж надолго, самыми обыкновенными мальчишками, но испытывали волчий голод.